Когда Новак, князь Скадарский, вошел в кабинет, Якоб, стоявший на вытяжку у двери, едва слышно вздохнул. Конечно, охрана проинформировала его о каждом шаге князя, но успокоился советник только сейчас, когда хозяин переступил порог. Выглядел он, как обычно, бодрым и собранным. Черный с зеленым проблеском костюм сидел идеально. Рубашка оставалась белоснежной, а узел галстука твердостью мог соперничать с алмазом. Чуть тронутые сединой черные кудри сохраняли ту небрежную растрепанность, которая достигается лишь часами профессиональной укладки, а глаза блестели, как у юнца. Но самым лучшим было то, что вокруг рта князя появились едва заметные морщинки, настоящая, непритворная улыбка. Это хорошо, значит, визит был не напрасным. «Якоб», — князь приветливо взмахнул рукой, — «все еще на посту?» «Конечно», — отозвался советник, расслабляя плечи. «Как дорога?» «Отвратительно», — выдохнул князь и, подступив ближе, подал тонкий дипломат. «Отдай Лукасу, пусть уберет к остальным». Якоб отступил на шаг, наблюдая за тем, как Новак медленно подходит к столу, расположившемуся в самом центре кабинета. Белоснежная скатерть, легкие закуски. В центре ведерко для шампанского. Бутылка с оранжевой этикеткой успела покрыться легкой патиной влаги. «Так», — сказал князь, отщипывая янтарную виноградину от ветви, лежавшей на отдельном блюде. «Как много я пропустил?» «Я посылал отчеты ежечасно», — быстро сказал советник. «Не знаю, со всеми ли вы успели ознакомиться или...» «Со всеми», — отозвался Новак, — «но, полагаю, есть что-то, что не попало в отчеты». Якоб тайком глянул на князя. Настроение превосходное, бодро желает сразу погрузиться в дела, без всякого отдыха. Хороший знак. «Множество мелочей», — медленно произнес советник. «Но обо всех значимых событиях я доложил. Ситуация обострилась и меняется с каждой минутой. Не получая четких инструкций, мы не предпринимали решительных шагов». Новак резко обернулся, хлопнул в ладоши, с довольным видом потер их друг от друга. «Давай самое главное», — сказал он. «Дорога из аэропорта была утомительной. Может быть, я что-то пропустил?» «Строев мертв», — поджав губы, сообщил Якоб. «Наш первый отряд его ликвидировал. Организация вампира на грани распада. Появились новые перебежчики, сейчас их допрашивают. Но, похоже, охотники нанесли значительный ущерб основной команде Строева». «Охотники?» — князь вскинул бровь. «Информация требует уточнения. Мы сверяем данные, полученные из разных источников», — быстро произнес советник. «Нам точно известно, что Строев взял в плен руководство городских охотников. Потом захватил наш объект. Объект совершил побег. Мы ликвидировали Строева. Затем кто-то напал на одну из его точек и, судя по описаниям, освободил неких пленников вампира». «Все довольно прозрачно», — мягко произнес Скадарский. «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю». «Мнения расходятся», — нервно отозвался Якоб. «Некоторые свидетели сообщают о том, что во время налета видели оборотней из силовых кланов. Это проверяется». «Тамбовцев?» — задумчиво пробормотал Скадарский. «Но пару часов назад...» «Да», — подтвердил Якоб. «Тамбовцев мертв. Это подтвердилось. А вот обстоятельства уточняются. Его нашли с пистолетом в руке, с серебряной пулей в голове. Это произошло после провалившегося совещания силовиков, на котором представители различных ветвей должны были выработать новую политику сотрудничества. Что-то пошло не так, совещание не состоялось. Тамбовцев, как инициатор собрания, вызвал значительные нарекания со стороны коллег. «Ерунда», — князь взмахнул рукой, — «такие не стреляются». «Согласен», — советник кивнул. «Начато расследование, мы пытаемся получить доступ к материалам дела. Но сейчас пока ничего толком не известно самим следователям. Позже, когда появятся первые данные, наши информаторы, конечно, предоставят нам». «Ладно», — бросил Скадарский. «Да, ситуация действительно меняется с каждой минутой. Это как карточный домик, потянешь за одну карту и посыплются остальные. Представляю, какая паника сейчас царит среди этой швали». «Замешательство», — нараспев произнес Якоб. «Но мы получили это раньше, чем рассчитывали, ваша светлость». «Значит, нужно усилить нажим», — бодро отозвался тот. «Немного скорректируем план. Грех не воспользоваться таким удобным случаем. Кто-то сделал за нас половину работы, и я подозреваю, кто». «Жнец», — с кислым видом произнес Якоб. «Похоже, он восстановился после травмы». «Данные», — напомнил Скадарский. «Нам нужна информация. Необходимо точно знать, что происходит в группе Строева и кто займет место Тамбовцева». «А жнец?» — осторожно спросил Якоб, не решаясь поднять вопрос, который так тревожил хозяина. «Потом», — отрезал тот. «Нам нужно перехватить как можно больше людей Строева и Тамбовцева, пока они не успели определиться с выбором нового покровителя». «Верхушка силовиков», — напомнил Якоб. «Они сейчас встревожены, чувствуют, что мы начинаем подбираться и к ним». «Они как динозавры», — отозвался князь и нахмурился. «Если начать их есть с хвоста, голова не сразу сообразит, что происходит. Им нужно время, чтобы раскачаться, разорвать старые связи, построить новые и спуститься на наш уровень. Но когда они спустятся, у них будут другие проблемы», — резко сказал Новак, блеснув глазами. «Наше действие — лишь часть плана. Помни об этом. Мы занимаемся своим уровнем, а Европейская ассоциация займется своим. Если ты следил за международной прессой, то, наверное, уже заметил некоторые намеки. Война в пустыне, грядущий кризис в Азии, санкции и судебные преследования. Это только начало», — напомнил Новак. «Нам нужно разобраться с местными делами, построить твердый базис, чтобы подхватить осколки империи, когда она начнет рушиться». «Ну или, допустим, один из осколков, поскольку желающие поучаствовать в разделе уже выстраиваются в очередь. Но все они хотят, чтобы жар разгребали чьи-то чужие руки». «Наши руки», — мрачно уточнил Якоб. «Смотри на это так», — посоветовал князь. «Мы будем первыми, а это возвращает нас к необходимости действовать на опережение. Чтобы оставаться первыми, что там с людьми Строева?» «Некоторая часть уже выразила желание провести переговоры», — сказал Якоб. «Это, как нам известно, вторая боевая группа Строева. Они получили известие о смерти босса, и нашему информатору удалось склонить их к идее сменить, так сказать, гражданство. Мы ожидаем, что он вскоре выйдет на связь. Тогда, возможно, мы получим местную боевую группу, включающую в себя двух троллей и минимум одного вампира». «Вампиры — это прекрасно», — задумчиво отозвался князь. «Их банкиры еще сопротивляются, у них хорошее прикрытие в виде семей. А вот ренегаты-одиночки нам пригодятся». «Подожди, это вторая группа? А что с первой?» «Почти полностью уничтожена», — отозвался Якоб, поглядывая на стол. «Сначала ее потрепал жнец во время побега, заодно убив вампира, связывающего Строева с банковскими семьями. Потом мы устранили Строева и его личную охрану. И совсем недавно, во время освобождения пленников, остатки основной группы были ликвидированы неустановленными налетчиками». «Полностью?» «Выжили двое. Человек, от которого мы получили информацию прямо в скорой, и оборотень». «Оборотень? А с ним что?» «Скрылся?» Князь удивленно приподнял бровь и бросил вопросительный взгляд на советника. Тот откашлялся. «Информация поступает противоречивая», — сказал он. «Вероятно, оборотень был так впечатлен результатом налета, что решил немедленно покинуть город. Также исчезли из поля зрения все оборотни, ранее поддерживающие группу Строева». «Интересно», — пробормотал князь. «Похоже, их действительно навестил жнец». «Это проверяется», — быстро сказал Якоб. «Мне нужно просмотреть новые донесения». Но перед тем, как скрыться, оборотень сказал выжившему человеку нечто вроде: «Этот психопат вернулся в город». «Да», — задумчиво произнес Скадарский, — «и мы знаем, кого он имел в виду». «Из полученных данных», — медленно произнес Якоб, — «у меня сложилось такое впечатление». «Ну», — подбодрил его князь аккуратно, двумя пальцами беря с блюда кусочек нарезанной ветчины. «У меня сложилось впечатление, что большинство местных игроков боятся охотника кобылина больше, чем жнеца». Скадарский медленно обернулся. «Это общее впечатление», — зачастил Якоб. «Не могу процитировать ничего конкретного, но во многих донесениях проскальзывает нечто вроде «жнец там он или не жнец, а мне, чтобы удрать, хватит и весточки о том, что в город вернулся кобылин». «Интересно», — заметил Скадарский и осторожно откусил кусочек ветчины. «Похоже, слухи о его приключениях не так уж преувеличены». «Скорее, преуменьшены», — мрачно заметил Якоб. «Наше досье на этого типа заметно прибавило в объеме. Если все, что о нем рассказывают, правда, то он и до своего обращения устраивал в городе такое, что и не снилось жнецу». «Очень рад, что ты осознал, наконец, ту опасность, которую представляет этот индивидуум», — сказал князь. «Признаться, я думал, что информация, полученная вами об этом охотнике, несколько однобока», — Якоб развел руками. «Но только потому, что не знал, можно ли доверять вашим источникам. Теперь мне полностью ясна ваша озабоченность данным вопросом». «Можно сомневаться в источниках», — бодро отозвался князь, — «иногда даже необходимо. Но информация попала ко мне из первых рук и в самое нужное время. Представь, что мы начали свою операцию, ничего не зная об этом существе». «Ну», — замялся Якоб, — «конечно, было бы тяжелее, но и на него можно найти управу». «Если хорошо подготовиться», — заметил Скадарский. «И мне, Якоб, пришлось оставить руководство операции в самый разгар кризиса, чтобы сделать это». «Подготовиться?» — удивился советник. «Мне кажется, мы вполне готовы, но если вы настаиваете, можем усилить разыскные мероприятия». «Нет нужды», — отозвался князь, отходя от стола. «Теперь вам будет гораздо проще». Он подошел к Якобу, с виноватым лицом, стоявшему посреди комнаты, достал из кармана смартфон. «Как ты помнишь, — сказал Скадарский, — основная проблема у нас в том, что мы бегаем за этим жнецом и постоянно опаздываем, тратя на охоту непозволительно много времени и ресурсов». «Точно так», — заметил Якоб. «Просто проклятие какое-то, он все время опережает нас на шаг». «Больше нет нужды за ним гоняться», — медленно произнес Новак. «Из твоих донесений мне удалось понять, что жнеца очень интересует одна вещь. Я узнал, где она находится. Теперь он сам придет к нам». Скадарский ткнул пальцем в экран и поднес смартфон к лицу советника. Якоб впился глазами в ожившую картинку. На экране шел ролик, часть какой-то большой записи. Ему было видно, что на простом деревянном стуле сидит женщина. Хрупкого телосложения, черноволосая, с выразительными глазами и острыми скулами. Она выглядела уставшей и недовольной, и вместе с тем покорной, словно заранее смирилась с неизбежным. Якоб поднял удивленный взгляд на босса. «Ведьма», — кратко пояснил тот, — «Линда. То, что так сильно интересует нашего дорогого жнеца». Улыбнувшись, Скадарский сунул телефон в карман и звонко хлопнул в ладоши, весьма довольный собой. «А теперь», — бодро объявил он, — «зови Лукаса, пусть несет банные принадлежности. Желаю опробовать ванную комнату, примыкающую к кабинету. Проверим, насколько им удалось учесть мои пожелания». Князь Скадарский отвернулся и, напивая себе что-то под нос, двинулся к двери в дальней стене кабинета. Ошеломленный Якоб настороженно глянул ему вслед. Он давно не видел хозяина в таком хорошем настроении. Уже лет 10, если не меньше. Спохватившись, он вытащил из кармана крохотный серебряный колокольчик и легкий мелодичный звон известил камердинера князя о том, что рабочая встреча закончена и хозяин нуждается в его услугах.